С достопочтенным Фредди Арбатнотом лорд Питер Уимзи смог увидеться на званом вечере в имении вдовствующей герцогини Денверской. Улучив момент, когда разговор наконец перестал вертеться вокруг смерти Филиппа Бойза и участия Уимзи в расследовании, лорд Питер увлек Фредди в библиотеку, повелел дворецкому принести пару виски, закрыть за собой дверь и никого не впускать. «Ну, Фредди, что новенького, как говорят журналисты?» «Питер, я шел, как ищейка, по следам твоего прохвоста. По-моему, я скоро смогу составить тебе конкуренцию. Хотя твой приятель очень осторожен. Еще бы, почтенный семейный адвокат и всякое такое. Однако вчера я виделся с человеком, который знает одного парня. Так вот, тот сказал, что Эркхард довольно опрометчиво растранжирил однажды деньги». Ты уверен?» «Вполне. Я тебе скажу, как только узнаю подробности. Вероятнее всего, это связано с Мегатериумом». «Ага, отлично, дружище. Держи меня в курсе». «Кстати, я в скором времени, наверное, буду в курсе вообще всего, что происходит в лондонской финансовой жизни». «И каким же образом?» «Ну, видишь ли, я тут тоже выкинул фокус. Помнишь финансиста Леви, которого убили и подбросили другой труп?» «Ты же его расследовал. Ну, в общем, его дочка Рошель Леви скоро станет миссис Фредди Арбатнот». «Черт побери. Поздравления и так далее. Надеюсь, я буду твоим шафером. Слушай, Фредди, надеюсь, ты не забудешь довести до конца это маленькое расследование». «Ну что ты, дружище? Я тут же тебе сообщу, как только что-нибудь узнаю. Но мне кажется, ты уже сейчас можешь кое на что рассчитывать». На следующее утро лорд Питер Уимзи принимал у себя в гостях мисс Мерчисон, нового секретаря адвоката Эркхарта. Та пришла не на шутку взволнованная его запиской, но не прошло и 15 минут, как мисс Мерчисон расслабилась под воздействием знаменитых пышек Бантера и знаменитого обаяния Уимзи. Первые полчаса разговор шел в основном о классической музыке, и только по их прошествии лорд Питер наконец перешел к делу. «Итак, мисс Мерчисон, навели ли вы справки о пишущей машинке мистера Эркхарта?» «Да. Ее купили 3 года тому назад». «Хорошо. Я думаю, вы были правы. Эркхарт связан с фондом Мегатериум. Ваше наблюдение оказалось очень полезным». «Благодарю вас». «Есть что-нибудь новенькое?» «Да нет. Разве что в день вашего прихода мистер Эркхарт допоздна оставался в офисе и что-то печатал». «Ага. А откуда вы знаете, сколько он там пробыл и чем занимался?» «Вы сказали, что вам нужны любые необычные мелочи, и я сочла довольно необычным, что он, заперся в конторе один-одинешенек, поэтому ходила по Принстон-стрит и Ред-Лайон-сквер до 7:30. Потом я видела, как он погасил свет и отправился домой. А на следующее утро я обратила внимание, что бумаги, которые я оставила на машинке, сдвинуты в сторону. Поэтому я и решила, что он печатал». «А может, их сдвинула уборщица?» «Только не она. Она и к пыли-то не прикасается, не то что к машинке». Уимзи кивнул. «У вас задатки первоклассного сыщика, мисс Мерчисон. Очень хорошо. Тогда нам придется предпринять одно дельце. Вам знаком ящик, который вы приносили в кабинет мистера Эркхарта, когда я был у него?» «Да. Он помечен фамилией Рейберн». «Где его держат? В приемной?» «Да, на полке вместе с другими». «Хорошо, хорошо. Сможете ли вы остаться в офисе одна, скажем, на полчаса?» «Ну, в обед я должна уходить в 1:30 и возвращаться в 1:30. Мистер Понт уходят в то же время, а вот мистер Эркхард иногда остается, так что я не поручусь, что он не застанет меня врасплох. А если я останусь после половины пятого, это будет выглядеть подозрительно. Разве что мне сделать какую-нибудь ошибку и остаться, чтобы ее исправить. Да, вот это можно. Вот и славно. Я предоставляю вам самой выбрать время. А что я должна сделать? Украсть ящик? Не совсем. Вы умеете открывать замки? Боюсь, что нет. Я часто недоумеваю, зачем мы вообще ходим в школу. Похоже, ничему полезному нас там не учат. Давайте обратимся к специалисту. Вы не возражаете, если мы съездим навестить одного моего друга? Он живет на Уайтчепел-стрит. Человек очень приятный, если вы закроете глаза на его религиозные воззрения. Лично я их считаю довольно занятными. Бантер, вызови нам такси. А как его зовут? Никто точно этого не знает. Сам он себя называет мистер Билл Ром. Колоритнейшая личность. Вскоре лорд Питер и мисс Мерчисон уже стояли перед освещенными окнами маленького домика в темном грязном переулке, откуда доносилось хоровое пение в сопровождении физгармонии и других инструментов. О, Господи! Мы попали на молитвенное собрание. Ну, ничего не поделаешь. Дверь открыл смешной толстый человечек с лысой головой. О, лорд Питер! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Братья, с высот богатого и надменного Вест-Энда к нам спустились брат и сестра во Христе, чтобы присоединиться к песням Сиона. Воспоем же и воздадим хвалу Господу! Аллилуйя! Наконец песнопения закончились, и лорд Питер получил возможность перейти к делу. Билл, я привел вам новую ученицу. Всегда рад служить вам, милорд, во имя Господа. Спасибо. Дело несложное, Билл. Но эта леди не имела никакого опыта с замками. Я привел ее к вам. Видите ли, мисс Мерчисон, до того, как Билл прозрел... Благодарение Господу. Он был лучшим взломщиком во всех трех королевствах. Он не станет на меня сердиться за то, что я рассказываю вам это, так как он уже излечился, покончил с грехом и стал честным слесарем. Да, мастером по замкам. Благодарение Господу, дарующему нам победы. Но время от времени, когда я нуждаюсь в помощи, Билл всегда делится со мной своим богатейшим опытом. Видите ли, Билл, я положил глаз на один адвокатский ящик, в котором может находиться кое-что, что поможет мне вытащить из тюрьмы невиновного человека. Эта леди имеет доступ к ящику. Если вы научите его открывать... Если? Конечно, научу. Пустяки какие. Ящик. Что там за замок? Не знаю. По-моему, самый обычный, то есть ключ к нему обычный, с выступами и выемками. Да, тогда вам на все про все потребуется полчаса, мисс. Подойдя к буфету, Билл достал из него с дюжину замков и связку тонких проволочных крючков, собранных в связку, как ключи. Это отмычки? Именно они, мисс, орудия сатаны. Скольким грешникам эти ключики открыли двери в ад? На этот раз они помогут невинной выйти из застенка на солнце. Возблагодарим же Господа за его неисчислимые милости. Ну, мисс, прежде всего вы должны понять, как устроены замки. На самом деле они все одинаковые. Задвижка и пружина. Попробуйте сами. Мисс Мерчисон попробовала... И с удивившей ее легкостью открыл. открыла несколько замков. Ха-ха, теперь, мисс, сложность в том, что когда замок стоит на месте, вы не можете видеть, что у него внутри. Но вы можете использовать слух и осязание, дарованные нам с этой целью провидением. Закройте глаза, мисс, и попробуйте смотреть пальцами. Не спешите, и вы увидите, что у вас все получится. Просто почувствуйте, когда он начнет двигаться, а остальное предоставьте собственным рукам. Главное, никогда не спешите, иначе оставите царапины на замке. Мистер Норман Эркхарт взглянул на часы, показывавшие 16:45. «Письменное показание готово, мисс Мерчисон?» «Заканчиваю последнюю страницу, мистер Эркхарт». «Принесите, как только закончите. Их надо сегодня же отправить к Хансенам». «Да, хорошо, мистер Эркхарт». Мисс Мерчисон громко забарабанила по клавиатуре, с излишней резкостью переводя каретку. Она допечатала страницу, украсила ее не с точками тире, вынула из машинки, швырнула копирку в корзину для бумаг, подровняла экземпляры, энергично ударяя по ним ладонями со всех сторон, и двинулась вместе с ними в кабинет. «У меня не было времени перечитать, мистер Эркхарт». «Хорошо». И мисс Мерчисон удалилась, закрыв за собой дверь. Она собрала вещи, достала зеркальце, без малейшего стеснения припудрила нос, запихала в сумку пригоршню мелочей, положила нужные бумаги под крышку машинки, сняла с вешалки шляпу и, надев ее, принялась энергично заталкивать под нее непослушные пряди. В это время мистер Эркхарт позвонил в колокольчик. «О, Господи!» Она снова сняла шляпу и двинулась в кабинет. «Мисс Мерчисон, вы знаете, что пропустили целый абзац на первой странице?» Мисс Мерчисон залилась краской. «Неужели? Простите меня, пожалуйста». «Это чрезвычайно прискорбно. Документ завтра утром потребуется в первую очередь». «Я не могу себе представить, как я допустила такую оплошность. Я останусь вечером и перепечатаю его». «Боюсь, именно это вам и придется сделать. Пожалуйста, вычитайте его сами на этот раз и проследите, чтобы он попал к Хансенам до 10:00. «Хорошо, мистер Эркхарт. Я буду работать со всей тщательностью. Я действительно очень виновата. Я удостоверюсь, что в нем нет ошибок, и отнесу его сама». «Очень хорошо. Смотрите, чтобы больше это не повторялось». Старший клерк мистер Понт, только что вставший из-за стола и тщательно заматывающий шею шелковым шарфом, с легким изумлением уставился на мисс Мерчисон, вновь распаковывавшую машинку. «Вы еще будете работать сегодня, мисс Мерчисон?» «Да, все придется начинать сначала. Пропустил абзац на первой странице, а он хочет, чтобы это было у Хансенов к 10:00. Когда все ушли, мисс Мерчисон села за машинку и сидела до тех пор, пока, по ее расчетам, адвокат не добрался до метро. Только тогда она поднялась, поспешно огляделась и приблизилась к полкам, заставленным черными ящиками, на каждом из которых белыми печатными буквами значилось имя клиента. А где же ящик с фамилией Рейберн? Нет, он точно стоял здесь. Так, это Трубоди. Вот Флетсби и Коутон. «Вы что-то ищете, мисс Мерчисон?» Мисс Мерчисон резко вздрогнула. «Как вы меня напугали, мистер Понт. Я думала, вы уже ушли». «Я и ушел, но, добравшись до подземки, выяснил, что кое-что здесь оставил. Так утомительно возвращаться. Вы не видели здесь пакетика? Маленькая круглая баночка в коричневой обертке. А, впрочем, ладно, посмотрю в коридоре». До мисс Мерчисон донесся громкий скрип открываемой в коридоре двери, и вскоре мистер Понт с торжествующим видом вернулся. «Точно! Там она и была. Ну что ж, еще раз до свидания. Кстати, вы там что-то искали?» «Да, да, мышь. Я работала и вдруг увидела, как она бежит поверху шкафа и как раз за эти ящики. Грязные твари, они здесь кишмя кишат. Да. Ну, теперь ее уже не поймаешь. Позвольте, я помогу вам поставить на место эти ящики. Вы опоздаете на свой поезд. А я и так опоздал. Поеду теперь на 5:30. Мистер Понт учтиво поднял ящик с надписью «Flatsby Cotton» и принялся запихивать его обратно на полку. О, это так любезно с вашей стороны. Ну что вы. Будьте добры, передайте мне остальные. Мисс Мерчисон пришлось покорно выполнить его просьбу. Когда мистер Понт наконец откланялся, она вытерла пот со лба и снова принялась выдвигать ящики. Наконец был найден искомый ящик с фамилией Рэйберн. Сердце у нее отчаянно колотилось. Так. Вот отмычки. Господи, как же он учил ими пользоваться? Она начала перебирать связку в поисках наиболее удобного орудия. И в этот момент в окно постучали. В свете фонаря она увидела трех мальчиков, карабкавшихся по ограде, которой обнесены дома на Бетфорд-стрит. Один из них увидел ее и, отчаянно жестикулируя, начал указывать пальцем вниз. По его жестам и крикам мисс Мерчисон заключила, что за ограду залетел мяч. Однако у нее не было времени заниматься такими пустяками. Она снова взглянула в окно. Что это, ее разыгравшаяся фантазия? Или из двора действительно выходила массивная фигура в темно-синем мундире? Мисс Мерчисон кинулась к столу и, схватив ящик, перенесла его в кабинет мистера Эркхарта. «По крайней мере, здесь меня никто не увидит. А если придет уборщица, я заранее услышу шаги и приму меры предосторожности». Никаких признаков завещания в ящике не было. Отсутствовал даже тот сомнительный черновик, который адвокат показывал Уимзи. На дне оставалось лишь два документа. Мисс Мерчисон достала первый. Это была доверенность, датированная январем 1925 года, предоставлявшая Норману Эркхарту право действовать от лица миссис Рэйберн. Второй, более толстый документ был аккуратно перевязан красной ленточкой. Мисс Мерчисон развязала ее и сняла. Это была генеральная доверенность, согласно которой вся собственность миссис Рэйберн передавалась в руки Нормана Эркхарта при условии, что он будет оплачивать ее текущие счета и ежегодно выдавать фиксированную сумму на расходы. Акт был датирован июлем 1920 года, и к нему прилагалось письмо. Эпплфорд Уиндл, 15 мая 1920 года. Мой дорогой Уиндл. Норман. 15 мая 1920 года. Мой дорогой Норман, спасибо, мой милый мальчик, за твое поздравление и чудный шарф. Это очень мило с твоей стороны, что ты помнишь свою старую тетку. Я решила, что теперь, когда мне уже за 80, пора полностью передать все мои дела в твои руки. Доверяю тебе свою собственность до конца своей жизни, чтобы ты имел полное право распоряжаться ею по собственному усмотрению и не должен был бы каждый раз со мной советоваться. Старость не радость. Меня в любой момент может разбить паралич. Мне могут взбрести в голову какие-нибудь глупости, как иногда случается с выжившими из ума старухами. Поэтому я прошу тебя составить генеральную доверенность и привести мне ее на подпись. Тогда же я распоряжусь относительно завещания. Еще раз благодарю тебя за твое расположение. Твоя любящая тетка Розанна Рейберн.